Значит, ты поедешь? Там протекает Амазонка? Нет, это Пантанал. Самая обширная на Земле болотистая равнина. Пираньи, анаконды, аллигаторы? Разумеется. Каннибалы? Не больше, чем в округе Колумбия. Я серьезно. Не думаю. За 11 лет, по моим сведениям, ВОМП не потеряла ни одного своего миссионера. А как насчет адвокатов? Уверен, что дикари с удовольствием полакомятся филе из одного из них. Ну уже, Нейт, к чему долгие размышления? Не будь я так занят, сам бы с удовольствием прокатился. Пантанал — величайший экологически чистый заповедник. Никогда о нем не слышу. Это потому, что ты уже много лет не путешествовал, закрылся у себя в кабинете и никуда не выходил из него, если не считать лечебницы. Устрой себе каникулы. Посмотри мир, места, где ты никогда не бывал. Нейт сделал несколько глотков и перевел разговор на другую тему. А что будет, когда я вернусь? Мой кабинет останется за мной? Я все еще партнер фирмы. А ты этого хочешь? Разумеется, — ответил Нейт после небольшой паузы. «Ты уверен? А на что еще я способен?» «Не знаю, Нейт, но за последние 10 лет ты 4-й раз попал в клинику, и срывы становятся все более сокрушительными. Если бы ты вышел отсюда сейчас, то отправился бы прямо в контору и на следующие полгода снова стал грозой преступно-халатных врачей. Ты бы сторонился старых друзей, баров, соседей. Ничего, кроме работы, работы, работы. Очень скоро ты бы успешно провел пару громких дел, виртуозно выступил бы в суде. И так до определенной черты. Через год где-нибудь все равно обнаружилась бы трещина. Тебя нашел бы кто-нибудь из прежних дружков, какая-нибудь девица из прошлой жизни. Или неудачно подобранное жюри вынесло бы оправдательный приговор какому-нибудь врачу-преступнику. Я бы, как всегда, наблюдал за каждым твоим движением, но все равно не смог бы заметить, когда начнется падение. Больше никаких падений, Джош, клянусь. Я слышал это от тебя и раньше. Хочу тебе верить. Но что, если демоны снова тебя настигнут, Нейт? В прошлый раз ты едва не умер. Больше срывов не будет. Следующий станет последним, Нейт. Мы устроим похороны, попрощаемся с тобой и будем наблюдать, как тебя опускают в землю. Я не хочу, чтобы это случилось. Этого не случится, клянусь. Тогда забудь о конторе. Там слишком много стрессов. Что больше всего ненавидел Нейт в лечебнице, так это долгие периоды молчания, медитации, как называл их Серхио. Пациентам предписывалось словно йогом сидеть на корточках в полутьме с закрытыми глазами и искать мира в душе. Нейт, конечно, мог все это проделывать, однако и, закрыв глаза, видел, как выступает в суде, сражается с налоговым управлением США, строит козни своим бывшим женам. Но что самое ужасное, он не был уверен в собственном будущем. Этот разговор с Джошем он проигрывал в уме сотни раз, молниеносно парируя все его доводы. Но сейчас на ум не приходила ни одна из заготовленных остроумных реплик. Почти четырехмесячное одиночество притупило его реакцию. Он дошел до того, что выглядел жалким. Вот и все. «Нет, Джош, ты не можешь выгнать меня». «Нейт, ты выступал в суде более 20 лет. Это перебор. Пора переключиться на что-нибудь другое». «Ну, тогда я стану лоббистом. Буду обедать с пресс-секретарями тысячи мелких конгрессменов». «Мы найдем тебе занятие поинтереснее, но оно будет вне зала суда». «Повар из меня получится не слишком умелый. Я хочу выступать в суде». «Отвечаю. Нет. Ты можешь оставаться в фирме, зарабатывать кучу денег, следить за здоровьем, играть в гольф, и жизнь будет хороша при условии, что налоговое управление не упрячет тебя за решетку». На несколько счастливых минут Нейту удалось забыть о налоговом управлении, и вот опять. Нейт сел, выдавил маленький пакетик меда в остывший кофе. Сахар и его заменители запрещались в таком здоровом месте, как Олнет-Хилл. «Пара недель в бразильских болотах начинают казаться заманчивой перспективой», — признал он. «Значит, поедешь?» «Да». Поскольку у Нейта была масса времени для чтения, Джош оставил ему толстую папку документов, касающихся состояния Филана и его таинственной наследницы, а также две книги об индейцах, живущих в отдаленных уголках Южной Америки. Нейт читал 8 часов подряд, даже пропустил ужин. Ему вдруг страстно захотелось поехать туда, ведь это действительно будет настоящее приключение. Когда в 10 часов к нему зашел Серхио, он, погрузившись в какой-то иной мир, сидел на постели, словно буддийский монах, скрестив ноги. Рядом были разбросаны бумаги. «Пора мне уходить отсюда», — сказал Нейт. «Да, пора», — согласился Серхио. «Завтра начну оформлять документы».